Глава 15. Это похоже и на монстра, и на потустороннее явление одновременно. И на черное облако тоже. Края у этого нечто размыты, клубятся. Но при этом есть морда и висящие в воздухе без движения лапы. Но неуловимо это нечто похоже на фамильяров. Создание, состоящее из маны. Наверное, будь у черных магов фамильяры, они бы выглядели именно так. Я замираю, забывая дышать. В голове словно появляются две лианы. Одна отстраненно отмечает странный вид существа, а другая тихо паникует. От страха я не могу пошевелиться. И кажется, что если побегу, этот монстр нападет на меня. Возле этого существа темнеет стена. Сначала я думаю, что это тень, но, похоже, одним своим присутствием монстр разрушает то, к чему приближается. Делаю шаг назад. Медленно. Существо поворачивается ко мне. Бездна. У меня и сил почти не осталось. Делаю еще шаг назад. И сталкиваюсь с кем-то, вздрагиваю и оборачиваюсь. И не могу поверить, что повезло. Это преподаватель, госпожа Хеджин, ассистентка Дайера. Главное, что это не сам Дайр, а значит, я могу обратиться за помощью. Там. Я не нахожу толком слов и просто указываю в сторону монстра. Вижу. Оно исчезло. Серьезно говорит она. И правда. Видимо, завидев более сильного мага, монстр ушел, оставив после себя круглый темный след на стене коридора. Ты не волнуйся. И пока никому об этом не говори. Ладно? Хлопает меня по плечу Хеджин. И смотрит с сочувствием. «Хорошо», — теряюсь я. «Чтобы не было паники?» «Именно. Давай немного провожу тебя», — решает она. Мисс Хеджин ведет себя уверенно. Наверняка знает, что делает, знает, как бороться с этим монстром. Так что я решаюсь довериться ей. Мы выходим в коридор вместе. Я замечаю в его конце высокую фигуру своей соседки по комнате. Завидев нас, она уходит. Жутковато. «Вы уже знаете, с чем имеете дело?» Спрашиваю я, чтобы успокоиться. «Как только поймаете эту штуку, откроете академию?» «Не факт. Не сама же она здесь появилась. Будут искать того, кто запустил в академию потустороннюю тварь», невесело улыбается ассистентка. «Понятно». Она еще немного успокаивает меня, напоминает, чтобы я не разносила слухи, а потом, когда мы выходим в более людное место, отпускает меня. Плетусь в столовую. После всех переживаний и кусок в горло не лезет, но я заставляю себя поесть. Стефан сказал, что... А почему я его вообще слушаю? Нет, с другой стороны, совет выглядит логичным. И травить он меня не собирался, ведь отправил он меня в столовую. Открываю коробочку, что дал мне Дайер. Я ожидаю увидеть там таблетки, но она наполнена маленькими, даже крошечными песочными печеньками. Это выглядит даже мило. Они точно помогают восстановить магию. Надо выкинуть несколько штук незаметно в мусор и вернуть остальное Дайеру. Рисковать не хочу. После столовой я иду прямиком в библиотеку. По пути мне попадается Вилма. Но она лишь кидает на меня хмурый взгляд и что-то принимается шептать своим подружкам. Я отвечаю ей тем же, мрачным взглядом. Видно, что ей неуютно, но мне она ничего не говорит. В библиотеку я прихожу не ради учебы, а из-за того, что у меня накопились вопросы. Здесь почти никого нет, и каждый звук становится четче и ярче. Я прохожусь между полок, вчитываясь в названия разделов. Нахожу нужные мне книги. Для начала прочту о способах восстановления магии. Сажусь за стол у окна, чтобы было больше света, и принимаюсь за чтение, тихо радуясь минутам спокойствия. Вряд ли Вилме или ее брат сюда зайдут. Как и сказал Дайер, чтобы восстановить магию, надо не забывать о еде, хотя аппетит может снизиться. Также можно посещать места силы или подойти ближе к священному камню. А в идеале... встретиться с Искрой, человеком, рожденным со способностью притягивать поток маны из неба и распределять его на земле. Из-за Искры я вспоминаю о видениях, и настроение портится. Ее я тоже видела там. и снова встречаться не хочу. Она была среди черных магов в тот день, когда меня... Арр! Не хочу даже вспоминать. Это была вторая причина, из-за которой я не собиралась поступать в столичную академию или академию врат. Расставляю книги по местам, чтобы дежурному было меньше работы, и берусь за другие. Я собираюсь узнать информацию об этих тварях. Раздел с ними находится будто специально в самой темной части библиотеки. Вдобавок, стоит мне взять тонкую книжку с названием, где упоминаются потусторонние явления, как от ветра открывается и хлопает окно. Сердце уходит в пятки, и я слегка вздрагиваю. Но меня такими знаками не остановить. Упрямо беру книгу и сажусь за прежнее место. По сути, эти монстры, они паразиты, питающиеся магической энергией. Их иногда случайно заносят в наш мир из врат призыва, но обитают они за его пределами. Бороться с ними можно только чистой магической энергией, потому что тел у них нет, как и у фамильяров. А у Академии вместо врат призыва есть лес, где тоже можно обрести фамильяра. Получается, тварь пришла оттуда. Но почему мисс Хеджин думает, что она не сама? Я сижу в библиотеке до самого вечера. Сначала расширяю познание об этих монстрах, а затем на свою голову нахожу маленькую полку с художественной литературой и пропадаю. Забираю один роман с собой. Пора и отдохнуть. «Лиана Лайонс?» — останавливает меня вахтерша в общежитии. Вздрагиваю от неожиданного оклика. «Что опять случилось?» «Да», — с опаской отвечаю я. «Вам пришла посылка от некой Аниты Моар. Заберите. Мешает». Она кивает на ящик, который стоит недалеко от входной двери. «Точно. Сестра же писала, что пришлет мне что-то. Быстро приехала. Наверное, не обошлось без денег мужа, а значит, сестра настроена серьезно. Деревянный ящик оказывается довольно большим. Я понимаю, что просто не утащу его на второй этаж, где находится моя комната. Надо просить парней. Но я ни с кем не успела подружиться. Может быть, перенести вещи по отдельности? Я открываю ящик прямо возле входа, там, где он и стоял. И закрываю сразу же обратно. Потому прямо сверху лежит комплект кружевного белья. И кружев там явно больше, чем ткани. Сестра, ты к чему меня подготовить решила?